Виталий он встретил угрюмо. «Ну, проходи. Что скажешь?» Но, увидев бутылку и свертки с едой, помягчел. Снял со стола грязную газету, расстелил другую почище. «Да ты уж тепленький», — сказал он, взглянув на Виталия. «Как жена-то? Не ругают тебя за это?» Виталий смутился. «Ну, ругают, дело обыкновенное», — сказал Седой. «Ничего, днем поссоритесь, ночью помиритесь». Свет лампочки, казалось, с трудом пробивал плотный воздух, загустевший от запахов дешевого курева, заношенной одежды, винного перегара. Свет стоял над столом дымным конусом, и все видимое зыбилось и плыло в нем. Виталий видел седую голову, две глубокие морщины, сбегающие от переносицы к углам рта, темные руки с короткими пальцами, двигающиеся над столом. Все остальное сливалось с глухой темнотой комнаты. «Вот вы давеча говорили про людей, которые шкафы набивают барахлом. Осуждали их», — заговорил Виталий. «Но если на свои, на честные, вам не все равно, кто что покупает? Один тряпки, другой книги, третий мотоцикл. Кому что хочется. Делали их. Их ниже деньги». «Постой, постой. Не совсем так. Совсем даже не так. Я осуждаю за жадность. За то, что берут лишнее. Больше, чем надо». «Хорошо. А как вы знаете, что больше, чем надо? Для вас, может, два костюма уже лишние, а нам, рабочим, всякий раз. А какому-нибудь начальнику большому или артисту знаменитому два мало». Седой засмеялся. «А ты, парень, ничего. Ожил. Вот он разговор. Разговор есть. Мозги у тебя зашевелились. Ну, конечно, пусть все тратят, у кого есть, что заработали. Пусть покупают себе по потребностям. Только у нас вот что получается. У одних потребностей, а у других сверх. И чем больше имеют, тем больше хотят. Или это уж природа такая, а? Говорю тебе, человек жаден. Я, покуда сидел, насмотрелся и наслушался. Знаю. Ну что ж, по-вашему, природу эту никогда не переделать? Хорошо бы, конечно. А как? Что-то не слыхать, чтобы кто говорил: «Мне хватит». Все больше кричат: «Мало, мало!» «Так ведь научно доказано», — начал возражать Виталий, но Седой перебил. «Если б корысть одолеть, человек бы стал ангелом с крылышками и наступил бы рай на земле. Ты вот, например, ангел или еще не готов?» Седой озорно блеснул на Виталия глазами. Тот рассмеялся. «А я уж наверняка из чертей», — добавил Седой. Оба помолчали, выпили, закусили. Виталий поглядел, как жадно ест старик, подумал: «Одинокий он, запущенный, плохо ему». «А детей у вас не было?» — спросил Виталий. «Были. Есть. Двое. Сын и дочь. Давно уж самостоятельные. Сын в начальнике вышел. В Москве он.